Местонахождение неизвестно. О судьбе моего деда Павла Григорьевича Басинского. 9 мая – праздник всенародный, но так совпало, что мне приходится отмечать и свое 9 мая. О судьбе моего деда, бойца, потом лейтенанта, капитана и, наконец, майора РКК, погибшего в Крыму в мае 1942 года, мне известно сравнительно мало. Но и существующих документов вполне достаточно, чтобы понять, что наше сегодняшнее представление о той войне сильно расходится с тем, что происходило на самом деле. «Белая лошадь». Этих документов, собственно, два. Книга «Гвардейская Черниговская», «Москва. Воениздат. 1976 год», написанная авторским коллективом военных специалистов, и 14 писем моего деда с фронта к его жене, моей бабушке, Нине Степановне Басинской, хранящихся в моем архиве. Сопоставляя эти документы, приходишь к выводу, что напрасно мы ругаем советскую историческую науку. По крайней мере, выходившие в воениздате книги отличались добротностью, просто поразительной, в сравнении с тем, что сегодня творится в области истории. Книга и живой документ не конфликтуют в моем сознании, и я даже страшно признателен авторам «Гвардейской Черниговской», многое прояснившим мне именно в письмах моего деда, написанных с точки зрения фактографии, суховато и сдержанно, как и положено было кадровому офицеру, не говоря уже о том, что на некоторых из писем стоит штамп «Просмотрено военной цензурой». В одном письме, переданном с оказией, минуя полевую почту, он в конце просит жену: «Данное письмо сожги, так как я здесь написал кое-что ненужное писать». 10 раз перечитав письмо, я нашел в нем только один так называемый прокол, одну военную тайну, которую раскрыл жене дед, тогда в июле 1941-го, начальник гарнизона всего Таманского полуострова. От станицы мы живем в километрах в 10, почти на берегу моря. Мой дед, Павел Григорьевич Басинский, родился в 1904 году и в 17 лет ушел служить в армию. Закончил военную академию РКК, успел повоевать в гражданскую. Сколько его помнили родные, он всегда был командиром. Перед войной в Новороссийске в звании капитана принимал парад на белой лошади, просто как маршал Жуков. Эта лошадь, как вспоминает его дочь, моя тетя Маргарита Павловна, была ручная. По утрам сама приходила из конюшни за дедом через весь город. Дети баловали ее рафинадом. Перед войной, кроме старшей Маргариты, в семье было еще двое детей. Дочь Галина и годовалый Валерий, мой будущий отец. Дед был примерным семьянином, не пьющим, не курящим. На фронте, как ясно из писем, начал и курить, и пить. И очень был заботливым. Он был человеком практичным и рассудительным. Сын дьячка в лихие 30-е временно ушел из армии, боясь репрессий. Но вернулся, не смог без армии. В 1940 году его направили в Новороссийск. Был мобилизован в первый же день войны в составе 157-й стрелковой дивизии. Утро 22 июня 1941 года началось в лагерях 157-й стрелковой дивизии как обычный выходной день, сообщает гвардейская Черниговская, в дальнейшем ГЧ. К бойцам приехали родители и друзья. Участники художественной самодеятельности проводили последние репетиции перед вечерними выступлениями. Стрелки и спортсмены готовились к очередным соревнованиям. Около 10 часов полковник Глаголев объявил вызванным к нему на совещание командирам и комиссарам частей. Начальник военно-морской базы сообщил мне, что сегодня около 3 часов утра немцы бомбили Севастополь и военно-морскую базу в Измаиле. Черноморскому флоту объявлено, что Германия начала войну против нас. Штаб военного округа подтвердил эти сведения. Совещание продолжалось недолго. Над палаточным городком тревожно запели трубы. Простившись с родными и близкими, бойцы заспешили в свои подразделения. В части был передан приказ всему личному составу выстроиться на полковых площадках. Ожидалась передача по радио важного правительственного сообщения. Ровно в полдень над замершими в строю частями дивизии прозвучало грозное слово война.